Глава 13. Сенешаль. 2.1. Столовая была освещена лишь свечами, стоящими на десятке подсвечников. Де-Сен-Омер дважды хлопнул в ладоши, рядом со столом тут же вырос дворецкий. «В этой комнате Анри никогда не бывает посторонних», — сказал хозяин дома, «и поэтому нет опасности, что кто-то увидит меня в официальном облачении». Леблан не понял, что хотел сказать Де-Сен-Омер последней фразой. Он сидел во главе стола в нормальном обычном костюме, очень дорогом. Это было очевидно, однако именно нормальном, совершенного покроя и прекрасно подогнанном по фигуре. «Мсье, сеньор, простите, я не вполне понял». Де-Сен-Омер кивнул дворецкому, и тот нажал на кнопку выключателя. Вспыхнула и заиграла всеми огнями люстра, висевшая под потолком. Анри медленно обвел столовую глазами и застыл. На стене по его левую руку висел портрет хозяина особняка в полный рост, написанный маслом. Де-Сен-Омер стоял, одетый в кольчугу, опираясь на длинный рыцарский меч. Доспехи его были покрыты белым плащом, на котором на груди и наплечниках были нашиты необычные красные кресты. Концы их словно обрубались небольшими поперечинами. Анри где-то видел подобную фигуру, но сейчас никак не мог сообразить, где именно и что она значила. Артур остановил плеер ноутбука, нарисовал на салфетке крест, о котором говорил Анри. «Но это же...» — произнесла Элли. Макгрегор нажал кнопку воспроизведения. Де-Сен-Омер с усмешкой посмотрел на Леблана. «Если само одеяние ничего не говорит вам, дорогой Анри, то, может, вы слышали название нашего ордена?» В очень давние времена он был утвержден Папой Римским как Орден Бедных Рыцарей Христа. Гораздо чаще его называли Орденом Рыцарей Храма, а самих рыцарей и всех, кто принадлежал этому братству, храмовниками. «Тамплиерами», — едва слышно выговорил Леблан. «Абсолютно верно». «Но ведь Орден прекратил свое существование, был распущен после казни великого магистра Жака де Муле». «Убить человека несложно, Анри. Куда сложнее убить идею, особенно если за ней стоят очень влиятельные силы». «А вы хотите сказать, мсье... Простите, я в растерянности. Как мне следует вас называть?» «Как называют меня все члены ордена, хотя вы к нему не относитесь. Сенешаль. Или чуть более уважительно, сеньор Сенешаль». «Сеньор Сенешаль». Анри с трудом сдержал смех. Уж очень театрально все это звучало. «Вы хотите сказать, что клуб строителей пирамид есть не что иное, как орден тамплиеров?» Де-Сен-Омер медленно и торжественно кивнул. Анри отхлебнул великолепного вина, которое Сенешаль налил ему в позолоченный кубок и пожал плечами. «Но, сеньор, к чему все эти сложности? Отчего было не назваться исконным историческим именем?» Де-Сен-Омер громко от души рассмеялся. «Вы наверняка не знаете, какое число любителей поиграть в таинственность называют себя тамплиерами. Начиная с более или менее серьезного мальтийского ордена и кончая шутами типа суверенного великого приората канадских рыцарей храма. Таких, с позволения сказать, орденов даже не десятки, а сотни. И что же, нам нужно было влиться в эту дурацкую виртуальную игру?» «Но зачем сейчас, в наши дни, поддерживать традиции исторических тамплиеров? Я кое-что читал о них и знаю, что когда-то они были финансовыми правителями Европы и Средиземноморья, но сейчас, при наличии международных финансовых систем, которые ворочают не миллиардами, а триллионами долларов, что может противопоставить им клуб в провинциальном городке штата Джорджия?» «Вы почти правы, мой молодой друг», — благодушно произнес Де-Сен-Омер. «Почти». «Да, триллионы. Да. Кредиты, с помощью которых они держат за горло всю планету, но...» «Кто на самом деле стоит во главе этой гигантской системы?» Он указал пальцем на свой портрет в одеянии тамплиера. «Да, как и прежде. Впрочем, вам еще многое предстоит узнать, прежде чем вы сможете увидеть всю картину». «И все же, почему строители пирамид, сеньор, каких? Где?» Сенешаль отпил из кубка. «Каких? Всех. Где? Всюду». «Прошу прощения, но не могу сказать, что понял хоть что-нибудь», — пробормотал Анри. «Все очень просто, мсье Леблан, хотя и очень непросто. Я понял это еще мальчишкой, еще тогда, когда слово «тамплиер» для меня не значило ничего. Идет война, мой друг Анри. Если вы думаете, что воюем мы с одетыми в бурнусы воинами пустыни в Ливии, Тунисе, Египте и Сирии, вы глубоко заблуждаетесь». Он сделал еще глоток и отодвинул бокал.